Гипотеза. Чем чаще я упоминаю в электронном письме вложение, тем ниже вероятность того, что я это вложение прикреплю. Суббота, 18:34. От Оливия Смит, @stanford.edu. Кому? Том Бентон, @gharvard.edu. Тема. Ответ. Отчет по исследованию рака поджелудочной. Добрый день, Том. Вот отчет, который вы просили, с детальным описанием того, что я сделала на данный момент, и моими мыслями по поводу направления будущих исследований и ресурсов, которые нужно расширить. С нетерпением жду вашего отзыва о моей работе. С уважением, Оливия. Суббота, 18:35. От Оливия Смит, @stanford.edu. Кому? Том Бентон, @gharvard.edu. Тема — ответ. Отчет по исследованию рака поджелудочной. Ой, забыла прикрепить. С уважением, Оливия. Сегодня, 15:20. От Том Бентон, @gharvard.edu. Кому? Оливия Смит, @stanford.edu. Тема — ответ. Отчет по исследованию рака поджелудочной. Оливия, добрый день. Закончил читать отчет. Вы можете прийти сегодня к Адаму поговорить? Может быть, завтра утром, во вторник, в 9. Мы с Адамом вылетаем в Бостон в среду днем. ТБ. Сердце у Оливии забилось быстрее. То ли от мысли, что она окажется в доме Адама, то ли из-за отзыва Тома. Она не знала точно. Она тут же написала Адаму. «Оливия, Том только что пригласил меня к тебе, чтобы обсудить мой отчет. Ничего, если я приду?» Адам. «Конечно, приходи. Когда?» Оливия. «Завтра в 9 утра. Ты будешь дома?» Адам. «Наверное. Тут рядом нет велосипедных дорожек. Тебя подвезти? Я могу заехать за тобой». Она на мгновение задумалась и решила, что эта идея чересчур слишком ей нравится. Оливия. «Меня подвезет сосед по квартире, но спасибо за предложение». Малькольм высадил ее перед красивым домом в испанском колониальном стиле с белыми стенами и арочными окнами и отказывался уезжать с подъездной дорожки, пока не уговорил Оливию положить в рюкзак перцовый баллончик. Она прошла по выложенной кирпичной плиткой дорожке ко входу, восхищаясь зеленым палисадником и уютным крыльцом. И уже собиралась позвонить в дверь, но тут услышала свое имя. Позади стоял Адам, весь в поту, явно только что с пробежки. На нем были темные очки, шорты и футболка студенческой математической олимпиады в Принстоне, прилипшая к груди. Из всего ансамбля единственным нечерным предметом были беспроводные наушники. Они прятались в ушных раковинах под влажными волнами его волос. Чувствуя, как ее губы раздвигаются в улыбке, Оливия пыталась угадать, что он слушает. Вероятно, Койл или Крафтверк. А может, The Velvet Underground? Или доклад на TED Talk о водосберегающем ландшафтном дизайне? Или звуки китов? Она отдала бы приличную часть своей зарплаты за возможность 5 минут похулиганить с его плейлистом. Добавить Тейлор Свифт, Бьонсе, может, немного Арианы. Расширить его горизонты. Она не видела глаз Адама за темными линзами очков, но ей этого и не нужно было. Уголки его губ приподнялись, как только он увидел ее. Улыбка была слабой, но отчетливой. «Все хорошо?» — спросил он. Оливия поняла, что пялится на него. «Да, извини, а у тебя?» Он кивнул. «Легко нашла дом?» «Да, как раз собиралась постучать». «Не нужно». Он открыл дверь, пропустил ее вперед и вошел за ней. Оливия на мгновение почувствовала его запах — пота, мыла и чего-то темного и приятного. И снова удивилась тому, как близко она его узнала. Том, вероятно, на кухне. Дом у Адама был светлый и просторный, с простой мебелью. «А чучело где?» — спросила она вполголоса. Он явно собирался послать ее куда подальше, но тут они увидели Тома. Он работал на ноутбуке за кухонным столом. Он поднял взгляд на нее и улыбнулся, что, как она надеялась, было хорошим знаком. «Спасибо, что пришли, Оливия. Я не знал, будет ли у меня время заглянуть в кампус перед отъездом. Садитесь, пожалуйста». Адам вышел из комнаты, видимо, чтобы принять душ, и Оливия почувствовала, как сердце у нее забилось быстрее. Том принял решение. Ее судьба определится в следующие несколько минут. «Не могли бы вы прояснить для меня кое-что?» — попросил он, поворачивая свой ноутбук к ней и указывая на несколько цифр в отчете, которые она выслала. «Чтобы убедиться, что я верно понимаю ваши протоколы». 20 минут спустя, когда Адам вернулся с влажными волосами и в одной из своих многочисленных рубашек Хенли, они все были немного разные, но каждая сидела на нем идеально, и это ужасно раздражало. Оливия как раз завершила рассказ о своих анализах РНК. Том делал заметки в ноутбуке. «Когда закончите, могу подвести тебя обратно в кампус, Оливия», — предложил Адам. «Мне все равно надо туда заехать». «Мы закончили», — сказал Том, все еще печатая. «Передаю ее тебе». «Вот как?» Оливия кивнула и осторожно встала. Том еще не дал ей ответа. Он задал много интересных, умных вопросов о проекте, но не сказал, хочет ли работать с ней в будущем году. Значило ли это, что ответ был отрицательным? Но он предпочел не сообщать об этом в доме ее парня. А что, если он никогда не считал ее работу достойной финансирования? Что, если он просто притворялся, потому что Адам его друг? Адам говорил, что Том не такой. Но он мог ошибаться, и теперь... «Ты готова?» — спросил Адам. Она взяла рюкзак, пытаясь собраться с мыслями. «С ней все в порядке. Все вообще в порядке. Поплакать можно будет позже». «Да, идем». Она перекатилась с носка на пятку, бросив на Тома последний взгляд. К сожалению, он казался поглощенным своим ноутом. «Пока, Том. Было приятно познакомиться. Хорошей поездки». «Взаимно», — сказал он, даже не взглянув на нее. «Хорошо поговорили». «Да». «Должно быть всему виной раздел по геномной диагностике», — подумала Оливия, выходя из комнаты вслед за Адамом. Она подозревала, что этот раздел слабоват, но сглупила и все равно включила его в отчет. «Глупо, глупо, глупо. Следовало его доработать». Сейчас главное было не заплакать, пока она не... «Оливия!» — окликнул ее Том. Она задержалась в дверном проеме и оглянулась. «Да. Увидимся в следующем году в Гарварде, так ведь?» Он, наконец, поднял взгляд и посмотрел на нее. «У меня специально для вас есть прекрасный рабочий стол». Ее сердце подпрыгнуло. Оно буквально взорвалось радостью у нее в груди. И Оливия почувствовала, как ее захлестнула бурная волна счастья, гордости и облегчения. Этот шквал вполне мог повалить ее на пол, но каким-то биологическим чудом она умудрилась остаться на ногах и улыбнуться Тому. «Жду с нетерпением», — сказала она, голосом, в котором слышались слезы счастья. «Большое спасибо!» Он подмигнул ей и улыбнулся еще раз. Ободряюще и по-доброму. Оливия едва держалась до выхода на улицу, а там уже крикнула «Ес!». Несколько раз подпрыгнула на месте и снова крикнула «Ес!». «Ты закончила?» — спросил Адам. Она развернулась, вспомнив, что не одна. Его руки были сложены на груди, пальцы барабанили по бицепсам. В глазах читалось снисхождение и... Ей следовало бы смутиться, но она ничего не могла с собой поделать. Оливия бросилась к нему и обняла так крепко, как только могла. Она закрыла глаза, когда, поколебавшись несколько секунд, он обнял ее в ответ. «Поздравляю», — тихо прошептал Адам ей в волосы. Так что Оливия вновь была готова расплакаться. Когда они сели в его машину, неудивительно, что это был «Приус», и поехали к кампусу. Она почувствовала, что не может молчать. «Он берет меня! Он сказал, что берет меня!» Он был бы идиотом, если бы не взял. Адам слегка улыбался. «Это точно». «Он тебе сказал?» Ее глаза распахнулись. «Ты знал и даже не рассказал мне?» «Нет, мы тебя не обсуждали». «Правда?» Она повернула голову и развернулась всем телом на сиденье, чтобы лучше его видеть. «Почему?» «Негласное соглашение. Это могло бы стать конфликтом интересов». «Точно, конечно. Разумно. Близкий друг и девушка. Фейковая девушка на самом деле». «Можно вопрос?» — сказал Адам. Она кивнула. «В США много лабораторий, где занимаются раком. Почему ты выбрала Тома?» «Да я не то чтобы выбирала. Я написала нескольким специалистам. Двое из них работают в Калифорнийском университете, что намного ближе, чем Бостон». Но ответил только Том. Оливия прислонилась затылком к подголовнику. Ей впервые пришло в голову, что придется расстаться с привычной жизнью на целый год. Квартира, которую она делит с Малькольмом, вечера с Ань и Адам. Она сразу же отогнала от себя эту мысль, потому что не готова была обдумывать ее всерьез. Кстати, почему преподаватели никогда не отвечают на письма студентов и аспирантов? Потому что мы получаем их примерно 200 в день. И большинство — это вопрос «почему у меня тройка?» Он помолчал минуту. «Мой совет на будущее. Не делай таких рассылок сама. Проси руководителя». Она кивнула и взяла это на заметку. «Но я все-таки рада, что получилось с Гарвардом. Это будет потрясающе. У Тома такое громкое имя, и в его лаборатории я могу работать, не ограничивая себя. Буду проводить исследования 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И если результаты совпадут с моими ожиданиями, то я смогу публиковаться в авторитетных журналах, и, возможно, через несколько лет можно будет начать клинические испытания». Она была в восторге от таких перспектив. «Эй, у нас с тобой теперь есть общий соавтор, вдобавок к тому, что мы отличные партнеры по фейковым отношениям». У нее вдруг появилась мысль. «Кстати, о чем ваш с Томом большой грант?» «Модели на основе клеток». «Вне клеточной решетки?» Адам кивнул. «Вау, это круто!» «Это, безусловно, самый интересный из всех моих нынешних проектов. И грант я получил как раз вовремя». «В смысле?» Он перестраивался в соседний ряд и ответил не сразу. «Он отличается от остальных моих грантов. В основном по генетике. Что, не пойми меня неправильно, интересно, но я уже 10 лет занимаюсь одной и той же темой и попал в колею». «Заскучал?» «До смерти. Даже подумывал уйти в фирму». Оливия ахнула. Бросить науку и уйти в корпоративный мир считалось величайшим предательством. «Не волнуйся», — Адам улыбнулся. «Том меня выручил. Когда я рассказал, что мне надоели мои нынешние проекты, мы провели мозговой штурм в нескольких новых направлениях. Нашли то, что понравилось нам обоим, и составили заявку на грант». Оливия почувствовала внезапный прилив благодарности к Тому. Он не просто спас ее проект. Благодаря ему Адам все еще здесь, и она смогла с ним познакомиться. «Должно быть приятно снова радоваться работе». «Да». Наука многого требует и мало дает взамен. Трудно оставаться в академии без веских причин. Она рассеянно кивнула, думая, что эти слова звучат знакомо. Не только по содержанию, но и по форме. Впрочем, неудивительно, именно это сказал ей тот парень в туалете много лет назад. Академия — это куча вложений с мизерным выхлопом. И важно, достаточно ли веские у вас причины для того, чтобы стремиться в академические круги. Внезапно в мозгу у нее что-то щелкнуло. Глубокий голос, расплывчатый темноволосый образ, четкая отрывистая манера говорить. Могут ли тот парень в уборной и Адам быть? «Нет, это невозможно!» «Тот парень был аспирантом. Хотя разве он сказал это прямо?» «Нет. Он сказал, Это туалет моей лаборатории. И что он тут уже 6 лет, и он не ответил на ее вопрос о защите и... Невозможно. Невероятно. Непостижимо. Как и все, что касалось Адама и Оливии. О, Боже! Что, если они действительно встретились впервые несколько лет назад? Все равно он, вероятно, не помнит. Наверняка. Оливия была никем и все еще остается никем. Она подумала, не спросить ли его. Но зачем? Он понятия не имел, что 5-минутный разговор с ним стал импульсом, который был нужен Оливии. Что она думала о нем все это время. Оливия вспомнила последнее, что сказала ему. «Может, увидимся в следующем году?» И ох, если бы она только знала. Она почувствовала прилив чего-то теплого и мягкого в той податливой части ее тела, которую она берегла сильнее всего. Она взглянула на Адама, и это чувство стало еще больше, еще сильнее и еще жарче. «Ты», — подумала она, — «ты просто самый худший, лучший». Оливия засмеялась, качая головой. «Что?» — озадаченно спросил он. «Ничего», — она улыбнулась ему. «Ничего. Знаешь что? Мы с тобой должны выпить кофе, чтобы отпраздновать». «Отпраздновать что?» «Все. Твой грант. Мой год в Гарварде. То, как круто развиваются наши фейковые отношения». Вероятно, с ее стороны было нечестно просить об этом, поскольку фальшивое свидание должно было состояться только завтра. Но в предыдущую среду они встретились всего на несколько коротких минут, а с вечера пятницы Оливия раз 30 заставляла себя отложить телефон, чтобы не писать Адаму о том, что никак не могло его заинтересовать. Например, о том, что он был прав, и проблема с иммуноблотом была в антителе. А в 10 вечера в субботу она умирала от желания узнать, в университете ли он, и дважды написала и стерла сообщение «Привет, что делаешь?», на которое он бы, конечно, ни за что не ответил. И она была рада, что струсила и не переслала ему в итоге статью с советами о том, как защититься от солнца. Вероятно, с ее стороны было нечестно просить об этом, и все же сегодня был знаменательный день, и ей хотелось это отпраздновать. С ним. Адам задумчиво прикусил щеку. «Это и вправду будет кофе? Или опять ромашковый чай?» «Зависит от того, будешь ли ты ворчать». «Буду, если закажешь ту тыквенную штуку». Она закатила глаза. «У тебя нет вкуса». Ее телефон пикнул напоминанием. «О, надо только заехать на Вируселлу». «Да, кофе». Между его бровями залегла вертикальная морщинка. «Боюсь спрашивать, что это?» «Вируселла», — повторила Оливия, хотя, судя по тому, как углубилась морщинка, это явно не помогло. «Массовая вакцинация против гриппа для преподавателей, сотрудников и студентов. Бесплатная». Адам скривился. «Это называется Вируселла?» «Ага, как фестиваль. Коачелла». Адаму это название явно ничего не говорило. «Тебе что, не приходит университетская рассылка обо всем этом? Они писали по меньшей мере 5 раз. У меня отличный спам-фильтр». Оливия нахмурилась. «Стэнфордские письма он тоже блокирует? Так не должно быть. Может закончиться тем, что он отфильтрует важные сообщения от администрации и студентов и...» Адам вскинул бровь. «О, нет! Только не это!» «Не смейся! Не смейся! Не нужно ему знать, как он тебя веселит! Нам все равно надо сделать прививку!» «Я обойдусь!» «Уже привился?» «Нет!» «Я практически уверена, что это обязательно для всех!» Положение плеч Адама давало понять, что он далеко не все. «Я никогда не болею!» «Сомневаюсь!» «Не стоит!» «Эй!» «Грипп намного серьезнее, чем тебе кажется. Все не настолько плохо. Плохо, особенно для таких, как ты». «Как я?» Ну, знаешь, людей определенного возраста». Его губы дернулись, и он свернул на парковку кампуса. «Очень смешно». «Да ладно?» Она подалась вперед, чтобы потыкать его пальцем в бицепс. К этому моменту они уже так часто прикасались друг к другу. На людях, и наедине, и по-всякому. Это уже не казалось неловким. Это было приятно и естественно, так же, как трогать Ань или Малькольма. «Пойдем вместе», — попросила она. Адам не отреагировал, собираясь припарковаться вдоль тротуара. Оливии понадобилось бы часа два, чтобы вписаться на это место. «У меня нет времени». «Ты только что согласился выпить кофе. У тебя не может не быть времени». Адам припарковался меньше, чем за минуту. Сжал губы и ничего не ответил. «Почему ты не хочешь прививаться?» Она посмотрела на него с подозрением. «Ты что, антиваксер какой-нибудь?» «О, если бы взглядом можно было убить!» «Ладно», — она прищурилась. «Тогда почему?» «Это не стоит таких хлопот». «Он что, нервничает? Он что, правда кусает губы?» «Это займет буквально 10 минут». Оливия потянула его за рукав рубашки. «Ты приходишь, они сканируют твой университетский бейдж, делают тебе укол». Она почувствовала, как напряглись его мышцы под кончиками ее пальцев, когда она произнесла последнее слово. «Проще простого. И самое приятное — то, что ты не болеешь гриппом целый год. Совершенно». «Ой!» — Оливия прикрыла рот рукой. «Что?» «О, боже!» «Что? Ты что? О, Адам!» «Что? Ты что? Боишься уколов?» Он замер. Сидел совершенно неподвижно. Он больше не дышал. «Я не боюсь уколов». «Это не страшно», — сказала она изо всех сил, стараясь его подбодрить. «Я знаю, потому что я не...» «Это безопасно. Ты можешь не бояться уколов». «Не о страхе речь». «Я понимаю. Шприцы страшные. Они не...» «Бояться позволяется?» «Я не боюсь», — сказал он ей немного тверже, чем требовалось, а затем отвернулся, покашливая и потирая шею. Оливия сжала губы, а затем сказала: «А вот я когда-то боялась». Он посмотрел на нее с любопытством, и она продолжила: «В детстве. Моя...» Ей пришлось кашлянуть. «Маме приходилось крепко держать меня в объятиях всякий раз, когда мне делали укол, чтобы я не вырывалась. И она подкупала меня мороженым. Но проблема была в том, что я хотела его немедленно после укола». Она засмеялась. «Поэтому она покупала мороженое в вафле заранее. И к тому моменту, как я была готова его есть, оно таяло у нее в сумке и превращалось в кашу и...» Вот блин. Она снова была готова расплакаться. Перед Адамом. Опять. Кажется, она была прекрасной женщиной. «Так и есть. И для полной ясности, я не боюсь шприцев», — повторил он. «На этот раз теплым и добрым тоном. Они просто кажутся мне отвратительными». Оливия шмыгнула носом и посмотрела на него снизу вверх. Искушение обнять его было почти непреодолимым. Но она уже делала это сегодня, так что ограничилась тем, что похлопала его по руке. «Оу». Он испепелил ее взглядом. «Не надо мне оу». Это было так трогательно. Он очень трогательный. «Нет, правда, они отвратительные. Протыкают тебя этой штукой, и ты истекаешь кровью. Ощущение... Бух». Она выбралась из машины и дождалась, пока выйдет он. Когда Адам присоединился к ней, она ободряюще улыбнулась. «Я понимаю». «Правда?» — спросил он недоверчиво. «Ага, они ужасные». Он все еще смотрел с некоторым сомнением. «Да». «И страшные». Оливия подхватила его под локоть и потащила к тенту Вируселлы. «И все же тебе нужно это преодолеть. Мы идем делать прививку от гриппа». «Я...» «Это не обсуждается. Я буду держать тебя за руку в процессе». «Не нужно мне, чтобы ты держала меня за руку, потому что я не собираюсь этого делать». Вот только ему придется. Он мог бы упереться обеими ногами, стоять на своем и превратиться в стальной столб. И Оливии не удалось бы его никуда потащить. И все же. Она позволила своей руке соскользнуть на его запястье и посмотрела на него снизу вверх. «Еще как собираешься?» «Прошу!» Его взгляд был полон боли. «Не заставляй меня!» Он был ужасно трогательный. «Это для твоего же блага. И ради блага тех пожилых людей, которые могут подойти к тебе слишком близко. Еще более пожилых, чем ты. Вот». Адам вздохнул, признавая поражение. «Оливия! Ну же! Может, нам повезет, и нас увидит завкафедрой, а после я куплю тебе мороженого в вафле. За него придется платить мне?» Теперь в его голосе звучала покорность. «Скорее всего. На самом деле нет. Наверное, ты все равно не любишь мороженое, потому что ты против всего хорошего в этой жизни». Она задумчиво покусывала нижнюю губу. «Может быть, в кафе найдется сырая брокколи?» «Я не заслуживаю словесных оскорблений в довесок к прививке от гриппа». Оливия просияла. «Ты такой смельчак! Даже несмотря на большую злую иглу, которая только и ждет, чтобы тебя уколоть. Очень смешно». И все же он не сопротивлялся и покорно шел за ней. Было утро в начале сентября. Солнце уже светило слишком ярко и жгло через хлопок рубашки. Листья амбровых деревьев все еще сохраняли глубокий зеленый цвет и, казалось, не собирались жухнуть. В этом году все было по-другому. Не так, как в последние несколько лет. Лето, полное и зрелое, казалось, не хотело заканчиваться с началом семестра. Видимо, студенты либо дремали на утренних лекциях, либо все еще спали в своих постелях, потому что на этот раз не чувствовалось той напряженной хаотической атмосферы, которая всегда царила в кампусе Стэнфорда. А Оливия? У Оливии была лаборатория на следующий год. Все, ради чего она работала с 15 лет, наконец должно было исполниться. Жизнь не могла быть лучше. Она улыбнулась, вдыхая запах цветов и напевая под нос, пока они с Адамом тихо шли бок о бок. Когда они пересекали двор, ее пальцы соскользнули с его запястья и сомкнулись вокруг его ладони.